Так, друзья, вот наше время идет быстро, и как хорошо, когда оно проходит в служении Господу. И еще мы будем слушать Слово Божие. Сегодня такой праздник, такое событие, которое все евангелисты, четыре евангелиста записали. И я прочитаю из Иоанна, 12 главы. Здесь так говорится с 12 стиха. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, си царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Вот это слово, что вот понятие, что Господь Иисус Христос есть Царь. Ну вот это событие, которое мы сегодня празднуем, как и другие праздники, мы часто это подчеркиваем, что потому это праздник, потому вообще мы отмечаем, потому что оно связано, каким-то образом связано с Иисусом Христом. Крещение Господне, Сретение Господне, разные ступени и откровения Его жизни на земле и откровения самого Бога в Иисусе Христе. Вот сегодня такой праздник, когда Господь нам открыл себя как царь, но не обычный царь, во всяком случае не похожий на земных царей. За свою короткую вот жизнь на сегодняшний день, ну, я застал 7 правителей вот нашей страны. Ни одного из них, должен признаться, я не видел в лицо. Не знаю, кому, может быть, кому удалось здесь хоть одного в лицо видеть. А так вот, ну, лично я имею в виду, так вот. Может, на 100 метров, на, за километр, не знаю. А вот рядом сидеть никому не приходилось с правителем? Не знаю, мне не приходилось сидеть рядом, взять там за руку, так сказать, «Здравствуй, дорогой, вот там, по имя, отчеству» или как там. А? Никому не приходилось из присутствующих. Вот. А за одним столом никому не приходилось сидеть с нашими правителями. Дорогие друзья, а вот мы очень часто, по крайней мере, раз в месяц мы за одним столом бываем, когда вечеря Господня, с Царем царей, Господом господствующим, которому все остальные и в подметки не годятся, все цари вместе взятые. Они, то есть, ну, по своему рангу, так скажем. У них не те звезды на погонах совсем. У нашего царя намного выше власть. Вот. И по своим качествам, вы знаете, вот недавно читал статью одного брата-американца. Как раз, вы знаете, там у них тоже вот проблема с ихним царем, вот такого морального характера. И вот он, значит, рассматривает такой вопрос, что вот, значит, у них две морали сейчас воюют, на самом деле, вот, две морали. Одна мораль, которая основана вот на Библии, как еще называют, иудео-христианская мораль, так называемая. А другая мораль, которая называется относительная мораль. Или еще называется политическая мораль. И вот эти две морали там между ними значит, так вот, война идет. Значит, одна мораль такая. Значит, царь тогда достоин, когда он как личность достоин. То есть его личные моральные качества, когда соответствуют, ну, критериям, стандартам, вот таким морали библейской. А другая сторона говорит, нет, это не важно, какой он там в личной жизни, важно, чтобы он политику правильную вел. Вот. Вот так цари земные, значит, вот. Они в основном стремятся вести, опять же, а что такое правильная политика? Сегодня, вот, ну, так вот там с утра новости, значит, краешком уха я слушаю, и вот мне порадовала одна новость. Знаете, диктор говорит, а сейчас последняя новость, слава Богу, не политическая. Я так обрадовался. Ну вот думаю, диктор так хорошо выразился. Слава Богу. Слава Богу, что есть еще в нашем мире то, что, ну, подчиняется морали Божьей, законам Божьим, Царству Божьему. И вот, дорогие друзья, там тоже, вот в той Иудее древней, тоже, вот видите, были такие вот правители, которые считали, что главное, чтобы вот делать правильную религиозную политику, ну, так, как им представлялось это правильным. А Христос с них требовал, нет, важно, чтобы вы как люди правильно себя вели, чтобы как личности вы были правы перед Богом, чтобы ваш духовный и моральный облик соответствовал Божьим стандартам. Они, нет, это не важно. Это не в первую очередь. В первую очередь, ну, важно, чтобы мы обряды правильно исполняли. Вот это правильно в первую очередь. И вот между ними почему получился конфликт. И вот Господа нашего Иисуса Христа, тоже вот брат правильно подметил, кричали «Осана», потом кричали «Распни». А даже вот и в этот самый день, когда кричали ему «Осана», то недруги, вот эти самые тогдашние лидеры, они исполнились чувств самых горьких, ну, например, того же чувства зависти, озлобленности, почему-то ему вдруг воздают такую честь. Но они не могли сказать ничего вопреки. Но они же не могли сказать, что Лазарь не воскрес. Не могли этого сказать. А тут сказано, что как раз народ-то и его чтил. Там такая толпа была стихийная, и может быть, если бы их спросить, почему так они вот кричали, они там по-разному бы нам объяснили. Но вот часть из этих людей объяснила бы так, что мы сами видели своими глазами Лазаря живого. Мы знаем, что он умер, мы его хоронили. И вот мы сами своими глазами видели Лазаря живого. Вот это мы видели, потому мы кричим «Осана». Вот так бы, наверное, они ответили. Дело в том, что ученики, здесь сказано, уже не поняли, что происходит. Они до конца не поняли. Оно произошло стихийно и неподготовленно. Дорогие друзья, как хорошо, когда в наших сердцах возникает хвала нашему Господу. Ну, когда мы откликаемся без какой-то особой подготовки, когда наши сердца готовы просто прославить Господа в любой момент. Да. И вот ученики, хотя и не до конца там поняли, в чем дело, но как хорошо, что они примкнули к тем, кто славит Бога. И сегодня, вот брат говорил, что по-разному славят Бога. Многие люди славят Бога, ну, не так, как вот мы славим. Но Павел говорит, ну, я и тому рад, если имя Господне сегодня где-то возвещается, если где-то сегодня читается Евангелие, слава Богу. Потому что Слово Божие исполняется, а написано, а если они умолкнут, Господь сказал, вот если ученики, если верующие умолкнут, то тогда камни возопьют, то тогда начнут говорить о Боге буквально, а и сейчас говорят о Боге тоже, и камни говорят, и звезды говорят, и земля говорит, и деревья, творение Божие тоже говорит о Боге, оно не молчит, так написано. день дню передает речь, а? Ночь-ночью открывает знания. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы их голос. Они говорят достаточно громко, если только прислушиваться, если только не заглушить суетой или грехами этот голос. Но сегодня, слава Богу, что также звучит и голос Церкви Божией. Голос свидетельства сегодня достаточно громко звучит на разных языках. Сегодня проповедуется Евангелие по каналам вещания. Сегодня есть возможность приобрести Слово Божье, Библию. И слава Богу за то, что этот голос слышен сегодня. Дорогие друзья, и вот мы видим, что этот царь был необычный. И о нем сказано, что он кроткий и спасающий. То есть он, я говорю, что с ним можно было вот так вот рядом просто вот пройти, сидеть с ним рядом, за одним столом. Вот с ним можно было поговорить по-человечески, вполне нормально, вполне он был доступен, этот царь, и есть доступен. Мы к нему обращаемся буквально очень часто. И когда мы говорим, самое употребительное наше слово в наших молитвах, это слово Господь, правда же? Господи, Господи, вот мы говорим. Когда мы произносим слово Господь, то как раз этим мы и признаем, что Он есть Царь, Господь. Это Его титул, это Его самое Ему и присущая должность управлять. Вот, дорогие друзья, нашлись те вот недоброжелатели, которые хотели обвинить нашего Господа в такой нелояльности, политической неблагонадежности. И вот мы знаем, что предали его тому правителю тогдашнему, там, Понтию Пилату. И обвинение такое, что вот он, значит, против Кесаря, а сам себя сделал царем. А Пилат его и спрашивает: так ты царь? А Господь ему и отвечает: царство мое не от мира сего. Вот если бы от мира сего было царство мое, так вооруженная бы была у меня гвардия, и тут бы была война и кровопролитие. А вот Господь входил в Иерусалим, не было охраны, не было телохранителей, как-то вот брат говорил, там стриженные, да, сейчас вот такие есть. Ну, а в то время тоже были телохранители такие вот, тоже там вооруженные, которые вот сопровождали. Но Господа не сопровождала вот эта вот гвардия лично. Там не было спецслужб, там не было контрразведки у него, чтобы вот так, знаете, там путь расчистить, так вот там, чтобы он проехал, никто там, чтобы на него и камешек, и перышко, чтобы не бросил там. Вот Господь наш Иисус Христос, царство его не от этого мира. Он этого не только не боялся, а наоборот, готов был и шел как раз именно для того, чтобы его взяли, чтобы его арестовали, чтобы его били, чтобы его унизили и оплевали. Как удивительно, что же это за царь такой? Если мы не поймем сущность царства Христова сейчас, то мы не получим спасения. На самом деле, Господь для того и пришел к нам в этот мир. Он, будучи Господом всего создания своего, для того Он так пришел в таком виде, чтобы нас не напугать, чтобы нас не оттолкнуть от себя. Потому что если бы Он пришел в другом виде, то тогда бы к Нему просто не было доступа. тогда бы от Него мы все поразбегались бы. А так мы к Нему пришли. Потому что Он именно своей кротостью и своим к нам снисхождением завоевал и завоевывает наши сердца. Так же точно Его Царство. Когда-то у Господа спросили насчет того, когда же придет Царство Небесное? А Он говорит, оно видимым образом не придет. Оно уже среди вас находится. Не будут говорить, вот там оно или вот там. Оно среди вас. Его надо принять. Апостол Павел нам поясняет, Царство Божие – это не пища или питье, но праведность и мир, и радость в Святом Духе. Царство Божие внутри – это значит Христос в сердце. И вот мы, дорогие друзья, стоим сегодня перед выбором, может быть, некоторые стоят, принять ли Христа в сердце, признать ли Его Христа, признать ли Его своим Господом, признать ли Его своим Спасителем, или, может быть, просто пройти мимо. От этого зависит наше спасение, дорогие друзья, сегодня. Господь дает нам познать себя самого таким образом, чтобы мы получили спасение наших душ. Вот это начало Его Царства. Царство Божие, Царство Христа уже сейчас существует. И оно существует неприметным в мире образом. Оно не идет в конфликт с царствами земными. Оно не ставит своей целью свергнуть существующую власть, правительство, государственный строй. Но нет такой задачи. В этом нет смысла, потому что Господь уже выше всех. Он уже царь царей и Господь господствующий. Просто по-другому Он осуществляет свою власть. Итак, мы нуждаемся прежде всего в спасении наших душ. И я хочу обратиться ко всем присутствующим. Все ли здесь спасены? Может быть, хоть одна есть душа, или две, или несколько. Кто не может сегодня сказать, я спасен? Где-то по справочникам, там мы когда-то пустили наш адрес нашей церкви, и вот часто звонят люди разные, иногда спрашивают адрес, иногда какие-то заводят разговоры. Часто приходится разговаривать с людьми, которые называют себя христианами. И спрашивают, это ли церковь вот евангельских христиан-баптистов, а чем отличается баптист там от кого-то? И обычно я в ответ задаю первый вопрос. А кто ты или вы? Спасен ли ты? Спасена ли твоя душа? С кем я разговариваю? И часто начинаются очень интересные, знаете, ответы. Да я, говорит, ходил в ту церковь, вот там какую-то ходил церковь. Это хорошо, но спасен ли ты все-таки? Я там ходил, вот мне там не понравилось, вот я хочу прийти посмотреть, как у вас. Это очень хорошо, но спасена ли твоя душа? Ты можешь много ходить в одну и другую церковь и заблудишься, и совсем потеряешься. Вот тут брат хороший стих рассказывал про ту овцу, как она там блуждала, вот, пока к волкам там где-то не попалась. И хорошо ее пастырь спас. Так нужна не самая лучшая церковь тебе, дорогая душа, а нужен Христос. Христос Спаситель нужен твоей душе. Христос Господь, чтобы руководил твоей и нашей жизнью. Дорогие друзья, Господь наш такой царь, который употребляет самые незначительные такие вот вещи для своей славы, для того, чтобы осуществить свои планы. Самые незаметные. И когда ему что-то потребуется, никто не может перечить и воспротивиться плану Божьему. Вот понадобился Господу осленок. Какой простой и незаметный, незначительный факт, что вот нужен был осленок. Замечательно тут, конечно, много в самом факте, что Господь знал, где он находится, этот осленок. Господь послал туда двоих учеников, чтобы они сказали хозяину: он надобен Господу. Господь знал, кто он такой, и люди знали, кого называют этим именем. Господом называют только Бога. Все остальные, господин, там, в русском языке есть такое слово, в других языках другие слова, там, почтительные, к вышестоящим. Но вот Господь, это на всех языках одно значение имеет, это обращение к Богу. Но сам факт, что Господь употребил вот это такое невзрачное животное, он говорит о том, что для осуществления своего царства Господь пользуется вещами, которые в мире ничтожны. И апостол Павел говорит в послании к Коринфянам: посмотрите, братья, кто вы, призванные. Нет из вас, немного из вас знатных, немного из вас благородных, но Бог избрал немощные мира, незначащие, для того, чтобы упразднить, для того, чтобы посрамить значащие. Вот мы с вами люди немощные и ничтожные, особо ничего не значим в этом мире. И все-таки Господь нас избрал, и через нас и в нас Он осуществляет, вот уже существует Его Царство. И, дорогие друзья, вот тут рассказывала девочка про бамбук. Ну, это такая как бы притча в стихах. Может быть, она не всем понятна, что ли. Но это говорит о том, что если мы доверяем жизнь Богу, то Он может ее употребить для своей славы так, как Ему угодно. Мне недавно тоже прислали такую притчу, очень довольно-таки, ну, тоже красивую такую притчу, я просто хочу поделиться. Тоже вот в форме такого иносказания. Значит, вот росли три деревца на вершине горы, и они мечтали о своем будущем. Вот одно деревцо мечтает: вот я хочу, чтобы когда вырасту, из меня сделали такой сундучок для драгоценностей, обложили бы меня золотом, и там туда клали бы меня драгоценные камни. А другое дерево рядышком стояло и мечтало: вот я когда вырасту, хочу, чтобы из меня сделали большой корабль, чтобы плыть по большим морям, и чтобы на этом корабле даже тоже большие люди плавали. А третье дерево говорит: а я хочу, чтобы так и остаться на этой вершине горы, и чтобы когда люди посмотрят так на меня, и они невольно на небо будут смотреть, и чтобы о Боге думали, задумывались о Боге. Ну, прошло время, они выросли, и прошли три дровосека. Один посмотрел на первое дерево и срубил. Дерево подумал: ну вот, наконец-то я теперь стану тем сундучком для драгоценностей. А дровосек из него, значит, сделал доски, и потом из этого дерева сделали ясли для скотины. И вместо драгоценностей туда клали сено просто для животных голодных. А второе дерево распилили на доски, на большой корабль его не хватило, а сделали из него лодку, не очень большую, так что оно, только эта лодка могла плавать по озеру. А третье дерево вообще сделали из него брусья и положили там на дворе, чтобы они лежали, значит, как стройматериал. Интересно дальше, значит, развивается событие. Проходит время, и вот в ясли кладут младенца. Кладут младенца Мария, которая Иисуса Христа родила. И вот это дерево поняло, значит, что оно в себе содержит больше, чем все драгоценности мира. Самое великое сокровище. Ну и второе дерево. Плывет лодка. В ней сидят люди. И вот плывут они через море. Тут шторм, тут ветер. И лодка-то думает, что, ну, не выдержит, наверное. Но вот встает один и говорит: умолкни, перестань. И волны утихли. И эта лодка поняла, что царь великий, царь царей в этой лодке плывет. А третье дерево однажды взяли, и вот сначала он не понял, а куда же его берут? Как эта толпа шумит. Заставили нести одного человека. Это дерево. И потом сделали крест из этого дерева. И пригвоздили к кресту этого человека. На третий день он воскрес. И с тех пор всякий, кто вспоминает про это дерево, вспоминает про Бога. Вот как бы сбылась мечта, только по-другому. Но это такая притча, которая говорит о том, что когда мы доверяем нашу жизнь нашему Господу, то какие мы ни есть ничтожные в этом мире, Он нас может употребить для Своего Царства. Для того, чтобы люди, глядя на нас, думали о Боге, думали о Спасителе. Дорогие друзья, я хочу немножко еще сказать вот о чем. После того, как Господь пришел в Иерусалим, брат уже говорил, что он там говорил притчи, не только притчи, но и он предсказывал события последнего времени, в том числе вот те события, которые сегодня происходят. И я хочу вместе с вами прочесть кое-что о этом. Давайте мы обратим внимание в Евангелие от Луки, 21 главе. Посмотрите, здесь такие слова, я просто их напомню. Вот 9 стих, 10. «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство». Ну вот дальше, 25 стих. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». и тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». 34. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Друзья, вот здесь говорится о событиях последнего времени. Вот мы сейчас наблюдаем так вот со стороны. Но давайте приложим себе к сердцу молиться о тех народах, которые сейчас находятся в районе войны, военного конфликта. Вот сейчас все новости вот только об этом и говорят. Но, дорогие друзья, а что, собственно, происходит в мире? А вот что происходит. Это народы готовятся к последней битве. Это еще не последняя битва, которая там происходит. Это они только тренируются. Они тренируются. Последняя битва произойдет немножко южнее, там совсем рукой подать. Так говорит Слово Божие. И вот там соберутся цари земные, антихрист со своим войском, Гог-Магог, цари Востока. Вот. И у всех у них будут свои планы. Каждый будет со своей целью, со своей политикой, как мы вот говорим. Но как раз они будут сосредоточены для того, чтобы сразиться на тот момент. Вот оно тогда уже полностью откроется. Что сразиться не с кем-нибудь, а с самим Господом. На самом деле, всякая война есть восстание против Бога. Самый первый поднял войну, как мы знаем, дьявол. И с тех пор он людей время от времени вот поднимает. Такое зло в их сердцах возникает, когда они уже терпеть не могут. Просто не могут смотреть друг на друга. Просто они уже не могут разговаривать друг с другом. Просто уже, как бы это уже, даже и не думает об этом, чтобы как-то вот по-человечески. Дал же Господь разум, дал же Господь средства, чтобы разрешать его. Значит, к Богу можешь призывать имя Господне. Вот брат сегодня хорошо подметил, что да еще и с именем Господним берутся за оружие, за мечи. Вместо того, чтобы пост бы назначить, молитву бы назначить, смириться бы перед Богом. Ну вот, дорогие друзья, мы видим, что вот эта вот беда такая. И еще грядет беда еще больше, еще худше. И для верующих, о чем это говорит? А вот здесь сказано: смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались. Знаете, что такое не отягчались? Смысл его в том, что сердце делается ну просто бесчувственным, равнодушным. И в переводе дословном с греческого языка, это такое состояние, когда вот после похмелья, вот голова болит у человека, вот он такой вялый, ему ничего не... Вот это такое состояние вот, после похмелья, в буквальном смысле. Смотрите, говорит, чтобы ваши сердца не стали такими бесчувственными, безразличными. Есть для этого много факторов. Есть те вещи, ну, которыми люди в буквальном смысле пьют, упиваются, наркотики употребляют, верующие, вот, во всяком случае, евангельские христиане, ну, в основном не употребляют ни спиртного, ни наркотиков, и мы только можем быть чем-то увлечены в другом смысле, например, духовным, каким-нибудь поветрием учения, понятия какого-то мирского увлечения. А вот заботы житейские, действительно, это тяготы нашей жизни. Когда мы сейчас думаем о выживании, когда мы думаем о том, как добыть себе на хлеб насущный, и вот это сердца делает наши бесчувственными к духовной реальности. И вот Господь просто вот так время от времени встряхивает и дает понять, что вот смотрите же за собой. Вот услышите о войнах, о военных слухах, услышите, это мы слышим. А те люди не слушают, а они уже там являются участниками. Дорогие друзья, о чем это говорит? Когда вы услышите, так вы стряхните с себя вот это наваждение, вот эту бесчувственность, вот это равнодушие к духовным вещам. Смотрите на мир трезво и открытыми глазами. Смотрите, что происходит. Что происходит? Где греет наш Господь? Он скоро придет. И вот я прочитаю заключение из Откровения, 19 глава. С 11 стиха. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божие». И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и Господь господствующих. Многие знают эту известную такую песню: «Скоро мне откроет небо, там, где никогда я не был, всадник на коне». Такая песня поет Виктор Клименко. Кого нет, можете переписать. Но, дорогие друзья, вот он придет во второй раз не так, как первый раз, а в силе и славе. И придет для того, чтобы праведно судить всех людей. Здесь так и сказано, что он будет праведно судить. Дорогие друзья, в ожидании его прихода будем жить по его воле, будем жить по его законам, если мы называем его нашим Господом и Царем, будем жить по законам его царства. И будем жить так, чтобы помочь другим принять Христа своим Господом и Спасителем. И мы будем также молиться за царей земных, которые являются людьми. И Господь призвал нас молиться. Знаете, как написано, для чего нужно молиться? А вот именно для того, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, чтобы Господь им послал ума, мудрость. Как сделать так, чтобы войны не было, чтобы мирно люди жили? Да только Господь может послать такую милость. И вот мы, верующие, на то существуем, чтобы молиться за тех правителей и царей, которые руководят странами, и тех правителей религиозных, духовных, которые возглавляют какие-то там духовные движения, течения, которые часто иногда бывают тоже в конфликтах. Но мы будем молиться об этом. Будем молиться, чтобы Господь осуществлял на земле свою власть, чтобы в нас Его Царство осуществлялось. Мы сейчас склонимся еще и воздадим хвалу Ему и прославим нашего Господа и Спасителя. Аминь.